Ты пьешь со мной? Где гравюры? Ева брезгливо отстранилась от протянутой бутылки. Не хочешь? Зря. Кока покачал головой, вздохнул, приложился к горлышку и сделал несколько глотков. Ева с отвращением следила за тем, как перекатывается его кадык на заросшей длинной седой щетиной шее. Ей было не по себе. Когда Кока был трезв, а до сих пор ей ни разу не приходилось видеть его пьяным, она знала, как с ним разговаривать, потому что чувствовала себя хозяйкой положения. А Кока то ли притворялся, то ли действительно готов был ей служить. А сейчас он был пьян, и ей казалось, что она больше не имеет над ним власти. «Где гравюры?» — повторила она, когда Кока оторвался от бутылки. «Гравюры? У меня!» Он с трудом выговаривал слова. «Куда ты так торопишься, а, Ева? Может, еще посидишь? Ты же никогда у меня не была. Может, мы, а?» Кока выразительно подмигнул и погладил ее по ноге, чуть выше колена. «Прекратите!» Ева оттолкнула его руку и встала. «Я вас в последний раз спрашиваю, где гравюры?» «Не хочешь?» «Зря. Я еще кое-что могу. А, Ева?» «Где гравюры?» — повторила она в бешенстве. «Здесь они». «Здесь». Он похлопал рукой по краю матраса и снова схватил ее за ногу. Ева попыталась вырваться, но, потеряв равновесие, чуть не упала. Кока заржал. «Что? Не хочешь? Врешь! Ты хочешь, я знаю. Когда-то мы с тобой... Помнишь?» И он опять расхохотался. Его глаза, заплывшие от пьянства и похожие на щелочки, смотрели на нее тем насмешливым взглядом, который она так любила когда-то и который так бесил ее теперь. «Ну, давай же, Ева, давай!» Он приподнялся и попытался снова схватить ее, и тогда она, отпихнув его, открыла сумку, вытащила пистолет, взвела курок и выстрелила ему в грудь. Кока, издав какой-то страшный булькающий звук, рухнул на матрас, и в наступившей тишине Ева услышала, как каркают и хлопают крыльями перепуганные вороны. Она убрала пистолет, приподняла край матраса и увидела гравюры. Три из них были по-прежнему завернуты в белую бумагу, а одна, помятая и даже порванная в нижнем углу, лежала сверху. Ева взяла ее какой-то подвернувшейся под руку тряпкой и бросила на матрас рядом с Кокой, остальные, аккуратно свернув трубкой, положила в сумку. Потом вытащила у него из кармана паспорт, и прежде чем задуть свечу, посмотрела на него, то ли пытаясь отыскать в его облике прежние черты, то ли воскресить какой-то отклик в собственной душе. «Счастье мое!» — вспомнила Ева, и, выйдя из бунгало, быстро пошла вдоль платформы. «Никто не узнает. Никто никогда не узнает», — бормотала она про себя. «Дома наверняка никого нет, а если есть, никто даже не заметит моего отсутствия. Только бы фуга не начала скрестись в дверь». Она ускорила шаг. Кругом было безлюдно и совершенно тихо. Даже вороны, успокоившись, снова устраивались на своих местах, и только хлопанье крыльев напоминало об их присутствии. Ева подумала, что, наверное, стоит выбросить пистолет прямо здесь, чтобы не тащить его в Москву, что она и так рискует, пряча в доме гравюры, и что вообще ей надо быть теперь очень осторожной и все как следует обдумать. Выбросить пистолет, выбросить Кокин паспорт, выбросить билет на электричку. хотя...